Леон схватил Аню на руки. Атлантом вжался в облупленную стену. Пятнистый солдат щадящими ударами приклада вбил его, как гвоздь, во тьму нежилого, как выяснилось, подъезда. Неужто так сильны бунтовщики? Где они? Только и успел подумать Леон. В подъезде остро пахло мочой. Пол был в битых бутылках, окна наверху зияли. В колодце подъезда, как в мочевой органной трубе, гудел ветер. — Я боюсь, тут плохо, — прошептала Калабухова Аня. Действительно, тут было не очень хорошо. Леон посмотрел наверх и догадался, то Бог только что примерил полевую пятнистую форму, направил его в подъезд. Вдоль стены вверх, оставляя по центру ствол пустоты, тут был черный ход, как лента, частично без перил, частично с провальчиками, обрывами, торчащей арматурой, спирально кружилась лестница, по которой при известной решимости вполне можно было забраться наверх к зияющим, хлещущим органным ветром окнам, откуда площадь представала, как на ладони, ладони Господа. Решимости Леону было не занимать. «А я», — услышал он голос Калабуховой Ани, когда уже преодолел один пролет и теперь собирался перебраться по арматуре на следующий. «А ты...» Уличное пространство за дверью огласилось диким матом. Раздался глухой удар в дверь, матерный же стон, и словно наждачная бумага сверху вниз прошуршала по двери. Леон вспомнил, что на двери нет ручки, что сам он открыл ее нечеловеческим каким-то рывком на себя, просунув пальцы в занозистые замочные скважины. Второй уличный ходок оказался не столь удачлив. Бог не помог ему, следовательно, нечего было ему делать в этом подъезде. Нельзя было оставлять внизу Калабухову Аню. «Я все слова, какие дядя сказал, знаю». Впервые, как покинули автобус, улыбнулась Аня. «И какие дядя не сказал, знаю». «А читать?» — тупо поинтересовался Леон. «Читать? Не-а», — покачала головой Аня. «Буквы в старшей группе учат. Только Ленин могу прочитать». «Ленин?» — удивился Леон. «Так называется детский сад», — объяснила Аня. — Везде «Ленин» написано. — А страна? — спросил Леон. — Страна, где мы живем. — А Володарка страна, — ответила Аня. — Или тоже «Ленин»? — спросила почему-то шепотом. Леон опустил руку, поднял Аню наверх. Она была легкая и, похоже, не боялась высоты. — Хочу посмотреть из окна, что там делается, — объяснил Леон. — Посидишь здесь, постережешь рюкзак. Бетонная плита висела в воздухе на арматуре, как свифтовский остров ученых Лапута. — Знаешь сказку про ковер-самолет? — спросил Леон. — Не-а, — ответила Аня. — Ковер знаю. У нас ночью в детском саду ковер украли и кашу. Милиционер приходил. Леон карабкался по лестнице, по торчащей из стены, как руки грешников из ада, арматуре, перепрыгивая или переползая на брюхе через свистящие пропасти между ступеньками, то вжимаясь в мокрую, как будто плачущую по этим самым грешникам стену, то скользя по бесперильному краешку, ощущая смертельное дыхание столба пустоты. Наконец, в лицо его ударил солнечный ветер. Леон достиг окна, вернее, пустой рамы. Тут был широченный, как стол, старинного серого мрамора подоконник. Леон с удобством устроился на нем, подобно римскому патрицию на перу. Вот только представление по неизвестной причине задерживалось. Площадь была пуста. Все ведущие к ней и от нее улицы были, как серо-зеленый паклей, заткнуты войсками, милицией, техникой, то есть ловушку представляла из себя сама площадь, и, судя по тому, что нисколько не таились эти ловцы, подразумевалось, что звери в загоне. Дело сделано, оставалось лишь ждать, на какой номер выскочит зверь или звери. И он вскоре выскочил. Это был танк.